Глава 36. Параллели. «Два параллельных минуса!» — заорала верховная банши и швырнула чашку с ромашковым чаем в стену. Крошки разлетелись в стороны и осыпались мелкой пылью на белоснежный ковер. Фрейлины подпрыгнули от испуга, поджали губы и притихли. Затих и Хагун, желая слиться со стеной, но его яркий окрас не позволил ему сойти даже за кровавую лужу. Он сидел в уголочке и потягивал чай. Другого не предложили. Длинные когтистые пальцы с трудом держали тоненький фарфор, отчего он постоянно звякал чашкой о блюдце, чем вызывал гневные прищуренные взгляды королевы душ. В замке, что божество исхода построил для своей возлюбленной, царил переполох. Персиковые стены, масляные картины с пейзажами и нежный аромат цветов из сада должны были успокаивать и дарить безмятежность хозяйке дворца. Но чтобы это произошло, скорее всего, стоило подвесить под потолком клетки и цепи. Смерть смотрел, как его Малия пересекала комнату, ворчала и неистовствовала. «Да они же бестолковые. Надо было закрыть их в одной комнате, и пусть сидят там до скончания миров». «Вот он, мой нежный белокрылый ангел», — улыбнулся он от нахлынувших воспоминаний, но, к сожалению, минуты блаженства длились недолго. «Ты чего лыбишься? Эти дурачки не прислушались ни к зову сердца, ни к словам старших. Видите ли, они сами знают, как лучше». «Дадим им время и посмотрим, что из этого выйдет. Их сердца переплелись с нитями судьбы. От такого никому не удавалось убежать». Королева душ присела рядом со смертью и положила голову ему на плечо. «Надеюсь, у них оно есть». Хагун смотрел на сидящую в обнимку парочку и чувствовал себя одновременно и в кипящем котле, и в небесных садах. Ни одно из мест ему не подходило, словно он был чужаком в любом из них, не находя своего пристанища. Сидящим напротив достаточно щелкнуть пальцами, чтобы его душонка тут же развеялась по мирозданию. Он вообще не понимал, как затесался в друзья к сильным мира сего. От одного взгляда на божество исхода и верховную банши дыхание замирало, и по телу неслись табуны мурашек. Хагун знал, что демону всегда полагается действовать из тени, скрытно, манипулируя обстоятельствами. Но не в этот раз. Не с такими могущественными собеседниками. Это была прерогатива его сумасбродной Ири — дерзить банши и разговаривать со смертью, словно с родным прадедушкой. А он? Он демон, и такие, как он, только и ждут случая что-нибудь испортить. Поэтому, прервав едва обретенную идиллию во дворце, Хагун задал вопрос в лоб, за что получил гневные взгляды фрейлин. «Почему вы не развеяли Стейнера Нунина, божество исхода?» Мучащий его последние полгода вопрос наконец вырвался, отчего стало даже как-то легче на душе. Смерть потер подбородок, и его лицо приобрело задумчивый вид. «Для этого разговора нам потребуется что-то покрепче чая». Указав в сторону фрейлин, смерть попросил принести крепко выдержанного коньяка. «Наконец-то что-то дельное. А то эта бледно-желтая жижа ни капли не успокаивает мои вековые нервы». Хагун был согласен с верховной банши. Будь он 16-летней девственницей, то распивал бы подобный успокоительный отвар направо и налево со своими хихикающими подружками в салоне модистки. Интересно, сколько тысячелетий исполнилось королеве душ? Он не знал и спрашивать бы не стал, даже упившись в глину, даже на смертном костре. Невежливо интересоваться у дамы, сколько ей перевалило годков. Когда внесли стеклянную бутыль, в которой танцевала темная янтарная жидкость, в душе Ритхуда расцвели райские сады. Приняв в свои огромные когтистые лапы маленькую рюмочку, он с печалью посмотрел на количество и поджал губы. Алкоголя не хватит даже, чтобы смочить горло, но все-таки это лучше, чем ромашковый чай. «Какое отвратительное проявление гостеприимства!» — посетовал смерть. «Налейте нашему другу в пиалу!» Хагун был благодарен проявленному пониманию со стороны божества исхода и подумал, что этот добрый жест ему еще аукнется. Закусив долькой лимона и подложив под спину подушку, смерть стал говорить. «Судьба складывается из совпадений, и она выстелила мой путь мимо той деревни, где оборвал свою жизнь наш жнец. Взглянув на Стейнера, я поразился глубине его злобы и печали. Его душа так много сделала добра и несла свет при жизни, и... «Кому ты чешешь?» «Малия!» — возмутился божество исхода. «Дай мне закончить!» Хагун смотрел на пререкающуюся парочку. Сама смерть, могущественное создание, появлялся всегда в идеально отглаженном черном фраке и с прической волосок к волоску. Всегда манерен, с прямой осанкой и чистой, как горный родник, речью. Верховная банша же была буйной дамочкой, позволяющей себе крепкое словцо и дикие порывы. Она перепила и перекурила бы целый экипаж пиратского корабля. «Вылитые Риган и Стейнер», — пронеслось в голове у Ритхуда. «Черное и белое, несостыковывающиеся параллели. Однако...» Он еще раз внимательно осмотрел сильных мира сего. «Именно этим они и притянулись, и стали одной линией, одной судьбой». «Послушай, Ритхуд, ему просто стало скучно», — ткнули в него пальцем. «Душа самоубийцы должна сгореть по законам, придуманным им же и его братьями. Ему просто взбрела мысль. А что если...» «Дать шанс!» Тут уже смерть перебил монолог. «Я хотел дать возможность исправиться несчастному мальчику». Хагун весь обратился вслух. Он ожидал дальнейших разъяснений, какой-то тайны мироздания, но получил короткое «На этом все». Он не подал виду, но внутри у него оборвался и рухнул в черную глубокую бездну тонюсенький мостик надежды. И ему стало страшно. Не за Стейнера. Плевать он на него хотел. Его Ире придется расплачиваться за затеянную от скуки игру. «Если бы жнеца развеяли по мирозданию, то и проклятия рода Хоуф не было бы. Так ведь?» Аккуратно поинтересовался демон. «Нет привязки, нет проклятия. Простая истина», — констатировал божество исхода. «Душа Стейнера — это эксперимент. За него нужно платить, за все нужно платить. Порой приходится расплачиваться даже за чужие поступки. Финальную монету в оплату долга должна кинуть Риган. Но какова будет цена?» Он бросил короткий взгляд на божеств. В душе у него кипела злость вперемешку с печалью. Он прекрасно понимал, что никакой он им не друг, даже за слугу не сойдет. Так, забава на какое-то время. Он бы и рад никогда с ними не встречаться. Сможет ли он что-то изменить? А если вмешается, не навредит ли он Ире еще больше? Часы пробили 3 часа после полуночи. Переместившись в поместье, Хагун направился в покой Риган. Его подопечная спала и видела прекрасные сны. Ритхуда пробила на ностальгию. Ему вспомнилось, как Ири, будучи малышкой, не видя его, надувала щеки, поджимала губы и махала кулачком совсем в противоположную от него сторону и ругала его, на чем мироздание стоит. Как размахивала чертополохом перед сном, думая, что так сможет прогнать его из своей комнаты. Потом она сменила свою тактику и клала на стол пряник с молоком. Повзрослев, она сообразила, что нужно ставить вино. Он подошел вплотную к кровати и положил свою когтистую лапу на ее голову, закрыл глаза и представил образ Стейнера. Адским пламенем он стал выжигать его образ из ее сердца. «Забудь о нем, сотри его из своей жизни». Образ жнеца стал искажаться, подрагивать, и со щелчком когтистых длинных пальцев покрылся белой вуалью. Хагун подцепил когтем черную прядку, что лежала на лице Риган, и, убрав, поцеловал банши в лоб, поставив печать защитника. «Прости меня, Ири».